без доверчивых глаз, след ошибочных лоций. Сколько я мешал встреч ненужных коктейль, ты ведь ждешь от меня полезных эмоций. Только сердце не ночное ты, в тонких пальцах пурга, ты готова на крайность. Нервных звезд твоих нить сгорает в момент, ты зовешь и зовешь меня, напрасно стараясь. Что изменится в один лишь уикенд? Все как прежде, так же как прежде, даль не сбывшейся надежды. Все как прежде, так же как прежде, лишь пустые дни за спиной. Все как прежде, так же как прежде, даль не сбывшейся надежды. Все как прежде, так же как прежде, лишь пустые дни моей надежды. Кто придумал игру, где я должен стать crazy? Срываться в ночь просто поздним звонком. Ты не прячешь прекрасных ног, безумно, безумно в разрезе. Что поделать, я с этим знаком. Все как прежде, так же как прежде, даль не сбывшейся надежды. Все как прежде, так же как прежде, лишь пустые дни за спиной. Все как прежде, так же как прежде, да не сбывшейся надежды. Все как прежде, так же как прежде, лишь пустые дни.